Пол Ди Филиппо. Жизнь Стоуна. Запахи, словно пары вонючего супа, клубятся вокруг офиса иммиграционной службы. Пот отчаявшихся мужчин и женщин, гниющие отбросы, усеявшие запруженную улицу, пряный запах одеколона вокруг одного из охранников у внешней двери. Смесь крепкая, почти удушающая для любого, кто родился за пределами Джункса, но Стоун к ней привык. Из подобных запахов состоит единственная атмосфера, которую он когда-либо знал. Это его родная среда, а своих близких знакомых не презирают. Соперничая с вонью, наплывает шум. Грубые голоса ссоры, скулящие голоса мольбы. «Не пихайся, придурок ты этакий! Если поделишься, я с тобой, детка, по-доброму обойдусь!» У дверей иммиграционки искусственный голос зачитывает список вакансий на сегодняшний день. Бесконечно крутит один и тот же цикл дрянных вариантов. «Тестировать новые аэрозольные противопехотные токсины». 4М заключает контракт на омоложение по методам цитрин для выживших. Макдоналл Дуглас ищет высокоорбитных вакуумщиков. Обязательно согласие на импринтинг памяти. Никто за этими работами не бежит. Ни один голос не молит охранников впустить. Только те, кто навлек на себя невозможные долги, за кем охотятся внутри самого Джункса, хватаются за задания по 10-й категории. Подачки иммиграционки. Стоун точно знает, что ему таких предложений не надо. Как и все остальные, он торчит возле иммиграционной службы просто потому, что она центр притяжения, место сбора, столь же важное, как водопой на Серенгете, где маскируются под бизнес подленькие предложения по рукам и крутые сделки-перекупки в зоне свободного предпринимательства Южного Бронкса. Иначе говоря, в джунглях Бронкса, или же просто в Джунксе. Жар плавит шумную толпу, делая ее раздражительнее обычного. Опасная ситуация. От сверхнасторожности у Стоуна пересыхает в глотке. Потянувшись за висящей на бедре кодированной на его прикосновение пластиковой фляжкой, он берет ее и льет в горло затхлую воду. «Пусть и затхлая, но безопасная», — думает он, — упиваясь этим тайным знанием. Подарок судьбы, что он вообще наткнулся на чуть подтекающую трубу в том месте, где окружающий Джункс забор пересекает реку. Чистую воду он учуял, как собака, издалека, и, проведя ладонями по прохладной трубе, обнаружил трещинку. Теперь он накрепко запомнил все многочисленные ориентиры, по которым ее можно найти. Шаркая в толпе голыми мозолистыми ступнями, поразительно, сколько информации можно получить через них, а что, как не информация, сохраняет душу в теле. Стоун выискивает крупицы сведений, которые помогут ему выжить еще один день в Джунксе. Выживание – это его главное, его единственная забота. Если после того, что он вынес, у него и осталась крупица гордости, то он гордится тем, что еще жив, нахальный голос утверждает. «Я запустил темпоралку, чувак, на том и драке конец. Через полминуты все трое трупы!» Слушатель восхищенно присвистывает. Воображение рисует Стоуну, что он находит темпоралку и продает ее за невероятную сумму, которую потом тратит на сухое, безопасное место, чтобы поспать и набить вечно пустое брюхо. Чертовски маловероятно, но можно ведь человеку помечтать. От мысли о еде у него сводит желудок. Он кладет правую руку на шершавый, покрытый коростой грязи кусок ткани, прикрывающий его диафрагму. Палец тут же пронзает боль. Это загноившийся порез. Стоун предполагает, что это инфекция. Но пока не завоняет, наверняка не узнаешь. Медленное продвижение сквозь тела и голоса приводит его почти к входу в иммиграционку. Он ощущает пустое пространство между толпой и охранниками, полукруг уважения и страха. Уважение порождено статусом охранников, имеют работу, страх их оружием. Однажды некто, сосланный преступник с толикой образования, описал Стоуну это оружие. Длинные увесистые трубки с выступом посередине, где находятся колебательные магниты. Пластмассовый приклад, оружие спускает пучки электронов, движущихся с почти около световой скоростью. Если по тебе пройдется серп луча, кинетическая энергия разнесет тебя, как молоток, ядро ореха. Если же серп промахнется, сдохнешь через несколько часов от лучевой болезни, поскольку каждому выстрелу сопутствует гамма-излучение. Из этого объяснения, а Стоун помнит его дословно, он понял только описание ужасной смерти. Вполне достаточно. Стоун на мгновение останавливается. Знакомый голос. Торговка крысами Мэри тайком договаривается о перепродаже одежды от благотворительных организаций. Прикинув, Стоун догадывается, где она стоит. Она понижает голос. Слов теперь Стоун разобрать не может, а ведь их неплохо бы послушать. Он бочком пробирается вперед, хотя и боится оказаться в ловушке тел. Мертвая тишина. Никто не говорит и не двигается. Стоун чувствует волну воздуха. Кто-то появился в дверном проеме. «Вы», — голос женский, равнодушный. «Молодой человек без обуви в красном комбинезоне. Подойдите сюда, пожалуйста. Я хочу с вами поговорить». Стоун не знает, о нем ли, а при чем тут красный. Идет речь, пока не ощущает давление множества взглядов. Тут же поворачивается на пятки, делает обманное движение. Но слишком поздно. Его хватают десятки жадных когтистых лап. Он вырывается, заплесневелая ткань рвется, но руки цепляются заново в кожу. Он кусается, брыкается, машет кулаками. Тщетно. Во время борьбы он не издает ни звука. И, наконец, его, брыкающегося, тащат вперед. Тащат за невидимую линию, отделяющую этот мир от другого, столь же непреложно, как неподатливый забор между Джунксом и остальными 22 ЗСП. Его окружает облако запаха корицы. Охранник подносит к основанию его шеи что-то холодное и металлическое. Все клеточки его мозга словно разом вспыхивают, а потом наступает тьма. Трое выдают свое местоположение очнувшемуся Стоуну колебаниями воздуха, а еще своими запахами, своими голосами и неуловимым тончайшим ингредиентом, который он называет ощущением жизни. У него за спиной массивный мужчина, который дышит через рот. Без сомнения, из-за застарелой вони самого Стоуна. Скорее всего, охранник. Слева от него человек поменьше. Женщина, от которого пахнет цветами. Стоун однажды нюхал цветок. Перед ним, за столом, сидящий мужчина. Стоун не чувствует никакой боли, разве что совершенно растерян. Он понятия не имеет, зачем его скрутили и выкрали, и хочет только вернуться к привычным опасностям Джункса. Но он уже понял, что ему этого не позволит. Говорит женщина, голос у нее слаще всех звуков, которые когда-либо слышал Стоун. «Этот человек задаст вам несколько вопросов. Когда вы на них ответите, у меня тоже будет один. Согласны?» Стоун кивает. Выбора все равно у него нет. «Имя и фамилия?» — спрашивает иммиграционный чиновник. «Стоун». «И все?» «Никак больше меня не звали по-другому. Невыносимая раскаленно-белая боль. Эти ублюдки выжгли глаза маленькому беспризорнику, пойманному, когда он подсматривал, как они расчленяют труп. Но он не плакал. О, нет, он всегда каменно молчал. И именно поэтому он Стоун». «Место рождения?» «Это свалка, Джункс. А где же еще?» «Родители?» «А что это такое?» «Возраст?» «Пожатие плечами». «Позже это можно выяснить сканированием клеток. Полагаю, что у нас достаточно информации, чтобы выдать вам карту. Не двигайтесь!» Стоун чувствует, как по его лицу шарит луч тепла, а через несколько секунд у стола раздается ворчание. «Это ваше свидетельство о гражданстве и доступ к системе. Не потеряйте его!» Стоун протягивает руку на голос и получает пластиковый прямоугольник. Он собирается сунуть его в карман, обнаруживает, что оба оторваны в потасовке, и продолжает неловко держать его в руке. Точно это брусок золота, который вот-вот отнимут. «А теперь мой вопрос». Голос женщины. Точно отдаленное воспоминание, которое Стоун хранит о любви. «Хотите получить работу?» Вот тут в голове Стоуна начинают выть сирены. «Тревога!» Работа, о которой они даже не могут объявить публично. Наверное, дело настолько скверно, что не укладывается в обычную шкалу разрядов. Спасибо. Нет, мисс, моя жизнь стоит недорого, но другой у меня нет. Он поворачивается, чтобы уйти. Я не могу посвятить вас в детали, пока вы не согласитесь, однако мы сию минуту можем зарегистрировать контракт, который убедит вас, что это работа первой категории. Стоун останавливается. Ха, какая злая шутка. А вдруг правда? Контракт? Да, будьте любезны, приказывает чиновнику женщина. Писк утомленной клавиши и механический голос произносит текст контракта. Для Стоуна, непривычного к длинным словам, все это звучит довольно прямолинейно, без экивоков и всяких там ловушек. Работа первой категории на неопределенный период времени. Каждая из сторон имеет право разорвать контракт. Описание обязанностей пойдет отдельным приложением. Стоун несколько секунд медлит. В голове у него проносятся воспоминания обо всех полных ужаса ночах и полных боли днях в джунгсе, а за ними жаркая волна удовольствия. Он выжил. Вопреки голосу разума, он испытывает краткое сожаление, что ему уже, видимо, не потребуется тайный городской источник, так ловко обнаруженный. «Полагаю, для заключения контракта вам нужно вот это», говорит он, протягивая свою только что обретенную карту. «Хм, пожалуй, да», со смешком соглашается женщина. Бесшумная герметизированная машина движется по запруженным улицам. Несмотря на отсутствие шума, шофер комментирует уличное движение и останавливается недостаточно часто, чтобы возникло ощущение деловито бурлящего города. «Где мы сейчас?» — в десятый раз спрашивает Стоун. Он не просто жаждет информации. Ему нравится слушать голос женщины. Голос у нее, думает он, как... «Весенний дождь, когда сам ты подыскал себе укрытие, и тебе ничего не грозит». «ЗСП, Мэдисон Парк. Едем на другой конец города». Стоун признательно кивает. С тем же успехом она могла бы сказать «На орбите, направляемся к Луне». Перед его мысленным взором все равно плавают какие-то расплывчатые пятна и обрывки картинок. Прежде чем его отпустить, иммиграционная служба кое-что для него сделала. Сбрила волосы по всему телу, вывела в шеи, заставила простоять 10 минут под душем и несколько раз намылиться слегка шероховатым абразивным мылом, дезинфицировала, провела несколько мгновенных тестов, ввела 6 доз чего-то и выдала нижнее белье, чистый комбинезон и ботинки. Ботинки! От собственного мыльного запаха духи женщины становятся лишь привлекательнее. В тесной близости на заднем сиденье Стоун просто упивается ее запахом. Наконец он уже не в силах сдерживаться. «Послушайте, а ваши духи, что это такое?» «Ландыш». От сладкозвучности этого голоса камню кажется, что он попал в другой, более добрый век. Он клянется никогда этого не забывать и не забудет. «Эй!» — цепенеет страха. «Я даже не знаю, как вас зовут». «Джун Тангейзер». «Джун Стоун». «Джун и Стоун». «И ландыши». «Джун с Стоуном в июне среди ландышей». Это как песня, которая все крутится и крутится в голове. «А куда мы едем?» — спрашивает он наперекор песни. «К врачу», — отвечает Джун. «Я думал, все улажено». «Это специалист. Окулист». После всего, что с ним сегодня случилось, это последнее потрясение выбивает у него из головы даже счастливую песню. «Итак, вот полномасштабная модель того, что мы вам имплантируем», говорит врач, вкладывая в руку Стоуна прохладный шарик. Боясь поверить, Стоун сжимает его. «В основе системы глаза — приборы. Каждый фотон — это такая частица. Ударяя в мембраны, выбивает один или более электронов. Электроны собираются в непрерывный сигнал, который через интерпретирующий чип поступает в ваши оптические нервы. Результат — стопроцентное зрение». Стоун сжимает модель так крепко, что больно руке. «С точки зрения пластической хирургии они несколько шокируют. Для такого молодого человека, как вы, я порекомендовал бы органические имплантаты. Однако заказчик распорядился, чтобы вы получили именно эти. Разумеется, у них есть несколько преимуществ». Стол не спрашивает, в чем они заключаются, но доктор все равно разъясняет. «Если вы мысленно произнесете ключевые слова, на которые запрограммирован чип, то сможете заставить его выполнять ряд дополнительных функций. Во-первых, хранить оцифрованные копии конкретных изображений в RAM-чипа для последующего просмотра. А когда вы ключевым словом вызываете копию, возникает эффект повторного непосредственного введения. Причем неважно, на что вы по-настоящему смотрите в данный момент. Возвращение к реальному зрению наступает после произнесения другого ключевого слова. Во-вторых, уменьшив пропорциональное соотношение фотонов и электронов, вы безо всякого для себя урона можете смотреть прямо на солнце или на пламя сварочной горелки. В-третьих, увеличив это соотношение, вы способны значительно усилить разрешение. В безлунную ночь это весьма полезно. В-четвертых, вы можете поменять цвета. Например, черное ваш мозг начнет воспринимать как белое. Словом, старые добрые розовые очки. Думаю, я ничего не пропустил». «А сколько на все на это потребуется времени, доктор?» – спрашивает Джун. «День на саму операцию, два на ускоренное выздоровление, неделя на тренировки и окончательное выздоровление. Скажем, две недели – самое большее». «Отлично», – говорит Джун. Стоун чувствует, что она встает с кушетки, где сидела рядом с ним, но сам остается сидеть. «Стоун», – говорит она, положив руку ему на плечо, – «нам пора». Но Стоун не может встать, потому что слезы никак не останавливаются. Железно-стальные каньоны Нью-Йорка, этого родного и процветающего союза зон свободного предпринимательства, ЗСП, тянутся вдаль на юг десятком оттенков холодного голубого. Улицы, идущие с геометрической точностью, словно далекие потоки под днищем каньонов, артериально-красные. К северу-востоку от центрального парка черная пустошь Джункса. Стоун упивается зрелищем. Любая картинка, даже самые размытые пятна, всего несколько дней назад были немыслимой драгоценностью. И вот ему преподнесли такой дар, чудесную способность превращать повседневный мир в сверкающую страну чудес. В это до сих пор не верится. Ненадолго насытясь, Стоун усилием воли переключает зрение на нормальное. Город тут же возвращается к своей обычной окраске из серо-стальной, небесно-голубого и древесно-зеленого. Тем не менее, зрелище остается великолепным. Он стоит у стеклянной стены на 150-м этаже небоскреба Цитрин в ЗСП Уолл-стрит. Две недели здесь был его дом, из которого он не ступил ни шагу. Навещали его только медсестра, кибертерапевт и Джун. Изоляция его не тревожит. После Джункса тишина кажется благословением и не мешает с головой погружаться в чувственную паутину красок. Первое, что он увидел, очнувшись от наркоза, задало чудесный тон всем его вылазкам в мир зрячих. Над ним склонилось улыбающееся женское лицо, прозрачная, светло-оливковая кожа, сияющие карие глаза, каскад волос цвета вороного крыла. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Джун. «Хорошо», — ответил Стоун, а потом произнес слово, в котором прежде не было надобности. «Спасибо». Джун только небрежно взмахнула узкой рукой. «Не благодарите меня, не я за это плачу». Вот тогда Стоун узнал, что Джун не его хозяйка, она сама работает на кого-то. И хотя тогда она не сказала, кому Стоун обязан счастливыми переменами, он вскоре догадался. Это произошло, когда из больницы его перевезли в здание, которое имело имя – Элис Цитрин. Даже Стоун о ней слышал. Отвернувшись от окна, Стоун делает несколько шагов по толстому кремовому ковру, устилающему пол в его комнатах. Как странно двигаться так уверенно, не останавливаясь, не нашаривая, куда наступить. Последние 15 дней он провел, фанатично практикуясь с обретенным зрением. Все обещания доктора сбылись, и это казалось чудом, сплошное упоение, к тому же его окружала истинная роскошь. Любая еда, какую он пожелает, хотя он удовлетворился бы и фреком, переработанным планктоном. музыка, головидение и, самое ценное, общество Джун. Но ни с того ни с сего сегодня он испытывал легкое раздражение. Что же это за работа, которую он должен будет выполнять? Почему он еще не встретился с нанимателем? Он уже начинал спрашивать себя, а вдруг это какой-нибудь сверхсложный обман? Стоун останавливается перед вмонтированным в дверь стенного шкафа зеркалом в полный рост. Зеркала обладают бесконечной властью над ним, способностью раз за разом его притягивать. Неизменно послушный двойник, который имитирует все его движения, не имеет воли помимо его собственной. И вторичный мир на заднем плане недостижимый и безмолвный. За годы, проведенные в Джунксе, когда у него еще были глаза, Стоун ни разу не видел своего отражения, разве что в лужах или в осколках оконных стекол. Сейчас он стоит перед безупречным незнакомцем в зеркале и ищет на его лице любую мелочь, которая помогла бы ему разгадать, что за личность там скрывается. Стоун невысок ростом и худощав. Понятно, что он долго не доедал. Но руки у него и ноги прямые и жилистые, мускулы крепкие. Кожа в тех местах, где не закрыта черным комбинезоном без рукавов, испещрена шрамами и загрубела от непогоды. На ногах тапочки из плескина, жесткие, но почти такие же хорошие, как голые подошвы. Лицо сплошь перекрещивающейся плоскости, как на странной картине в его спальне. Джун говорила про какого-то Пикассо. Острый подбородок, тонкий нос, светлая щетина на черепе и глаза, многогранные, тускло-черные полусферы, нечеловеческие. «Но, пожалуйста, не отбирайте их, я сделаю все, что пожелаете! Пожалуйста!» У него за спиной открывается дверь в коридор. Это Джун. Против воли раздражение Стоуна выплескивает слова, наваливающиеся одно на другое поверх произнесенной Джун фразы, так, что под конец все сливается в одно. «Я хочу увидеть...» «Мы пойдем к Элис Цитрин». Из окна в 50 этажах над комнатами Стоуна открывается еще более поразительный вид. От Джун Стоун узнал, что небоскреб Цитрин стоит на участке земли, который 100 лет назад вообще не существовало. Настоятельная потребность в расширении привела к созданию огромных насыпей по берегам Ист-Ривер, к югу от Бруклинского моста. На одном таком искусственном земельном участке в 80-х, во время подъема после второго конституционного конвента, был построен небоскреб Цитрин. Стоун увеличивает соотношение фотонов-электронов в глазах, и Ист-Ривер превращается в поток белого огня. Развлечение на краткий миг, чтобы успокоить нервы. «Станьте вот здесь, рядом со мной», — говорит Джун, указывая на диск сразу за лифтом, в нескольких метрах от другой двери. Стоун подчиняется. Он воображает, будто чувствует проходящие по нему лучи сканеров, хотя, скорее, все дело в близости Джун, которая касается его локтем. Ее аромат заполняет ноздри, и он отчаянно надеется, что наличие глаз не притупит остальные его чувства. Беззвучно открывается дверь перед ними. Джун заводит его внутрь. Там его ждет Элис Цитрин. Женщина сидит в механизированном, со множеством приборов в кресле, за расположенными полукругом экранами. Коротко стриженные волосы цвета спелой ржи, на лице ни морщинки, и все же Стоун интуитивно чувствует, как льнет к ней безмерный возраст. Точно так же, когда был слеп, он чувствовал эмоции других. Он изучает орлиный профиль, почему-то знакомый, словно видел его во сне. Кресло поворачивается, и теперь она смотрит прямо на них. Джун останавливается в метре от полированной обшивки панели. «Рада вас видеть, мистер Стоун», — говорит Цитрин. «Полагаю, вам предоставили все, что нужно? Никаких жалоб?» «Никаких». Он пытается призвать положенные слова благодарности, но так выбит из колеи, что ни одного найти не может. Вместо этого он неуверенно бормочет. «Моя работа». «Разумеется, вам любопытно», — говорит Цитрин. «Наверное, вы полагаете, что это обязательно будет нечто закулисное или отвратительное, или смертельное? Зачем же рекрутировать кого-то из Джункса? Так вот, позвольте мне удовлетворить ваше любопытство. Ваша работа, мистер Стоун, в том, чтобы изучать». Стоун ошеломлен. «Изучать?» «Да, учиться. Смысл этого слова вам, полагаю, известен, или я ошиблась? Изучать, узнавать, расследовать, и когда вам покажется, что вы что-то поняли, подготовить мне доклад. Изумление Стоуна сменяется недоверием. «Я не умею даже читать и писать», — говорит он. «И что, черт побери, мне полагается изучать?» «Область ваших изысканий — наш современный мир. Как вы, возможно, знаете, я внесла немалый вклад в то, чтобы сделать этот мир таковым, каким он есть. И, подходя к пределу своей жизни, я ощущаю все большее желание узнать, что я построила, хорошее или дурное. У меня есть достаточно аналитических докладов экспертов, как позитивных, так и негативных, но мне требуется свежий взгляд кого-то со дна общества. Будьте честны и точны, о большем я не прошу. Что до умения читать и писать, этих устаревших навыков моей юности, если пожелаете, Джун поможет вам их приобрести. Однако существуют машины, чтобы читать вам и расшифровывать вашу речь с записей. Можете приступать немедленно». Стоун пытается переварить это безумное задание. Оно представляется капризом, прикрытием для других, более глубоких, более темных замыслов. Но что он может, кроме как сказать «да»? Он соглашается. Еле заметная улыбка трогает уголки губ женщины. «Отлично. Тогда наш разговор окончен. Ах, да, еще одно. Если вам потребуется произвести исследование на месте, Джун будет вас сопровождать, и вы никому и никогда не расскажете о моей роли». Условия просты, особенно если Джун всегда будет рядом. И Стоун в знак согласия кивает. Цитрин поворачивается к ним спиной. Стоун удивлен тому, что видит. Почти готов счесть это сбоем в оптическом механизме глаз. На широкой спинке ее кресла сидит какой-то зверек, похожий на лемура или долгопята. Огромные сияющие глаза смотрят задушевно. Длинный хвост спиральной аркой выгнулся над спиной. «Это ее домашнее животное», — шепчет Джун и поспешно уводит Стоуна. Задача слишком огромна, слишком сложна. Стоун уже жалеет, что согласился. Но что ему было делать, если он хочет сохранить глаза? Ограниченная, протекавшая в тесных пределах жизнь Стоуна в Джунксе никак не подготовила его к тому, чтобы пытаться разгадать многогранный, сумасбродный, пульсирующий мир, в который его перенесли. Во всяком случае, так он поначалу его воспринимает. После того, как он в буквальном и переносном смысле долго блуждал в потемках, мир за пределами небоскреба Цитрин представляется ему загадкой. В нем есть сотни, тысячи вещей, о которых он никогда не слышал. Люди, города, предметы, события. Есть области знаний, названия которых он даже произносит с трудом. Ареология, хаотизм, фрактальное моделирование, параневрология. И нельзя забывать об истории, этом бездонном колодце, в котором настоящее время всего лишь пузырек воздуха на воде. Наибольшее потрясение Стоун испытывает, открыв для себя историю. Раньше он никогда не задумывался над тем, что жизнь тянется в прошлое далеко за момент его рождения. Откровение, что до него еще были десятилетия, столетия, тысячелетия, едва не повергает его в ступор. Как можно надеяться понять настоящее, не зная всего того, что ему предшествовало? Безнадежно, безумно, самоубийственно упорствовать. Но Стоун упорствует. Он запирается наедине со своим магическим окном в мир, терминалом, взаимодействующим с центральным компьютером небоскреба Цитрин, который сам по себе огромный, непознаваемый улей активности, и через эту машину почти со всеми остальными на планете. Часами мимо него проносятся слова и образы, точно подброшенные цирковым трюкачом ножи, которые он, преданный, но тупой ассистент, должен ловить, дабы выжить. Память у Стоуна великолепная, натасканная в жестокой школе Джункса, и знания он впитывает как губка. Но какой бы путь он ни выбрал, на каждом шагу его подстерегают развилки, потом начинают ветвиться и эти новые дорожки, а затем и они предлагают новые пути, не менее богатые информацией, чем первые. В тот день, когда банда оставила его лежать без сознания в водостоке, вдруг пошел дождь, и Стоун едва не утонул. Сейчас у него возникает сходное ощущение. Верная Джун трижды в день приносит ему еду. Ее присутствие все еще вызывает в нем сладкую дрожь. Каждую ночь, лежа в постели, он проигрывает сохраненные записи, убаюкивая себя. Джун наклоняется, садится, смеется. Ее раскосые глаза сверкают. Изящная грудь, изгиб бедер. Но лихорадочная тяга к знаниям сильнее. И по мере того, как идут дни, он грезит о ней все меньше. Однажды, после полудня, Стоун замечает на обеденном подносе таблетку и спрашивает Джун, что это. «Мнемотропин. Он помогает долгосрочной памяти», — отвечает она. «Я думала, тебе это пригодится». Камень жадно проглатывает снадобье и возвращается к бормочущему экрану. Каждый день за обедом он находит новую таблетку. Вскоре, после приема, его мозг как будто расширяется, занимая все больший объем. Иногда ему кажется, будто его мозг способен переваривать целый мир. И все же каждую ночь, когда он заставляет себя спать, его тревожит мысль, что он сделал недостаточно. Проходят недели. Для Элис Цитрин он не подготовил ни фразы. Что он понимает? Ничего. Как он может вынести приговор миру? Это гордыня, безрассудство, каприз. Сколько еще она согласится ждать, прежде чем отправит пинком под зад на холодную улицу? Стоун роняет голову на руки. Издевательская машина терзает его непрерывным поносом бесполезных фактов. На его подрагивающее плечо ложится легкая рука. Стоун ощущает сладкий аромат Джун. Основанием ладони Стоун бьет по клавише, выключая терминал так яростно, что руку прошивает боль. Благословенная тишина. Он поднимает глаза на Джун. «Черт побери, я на это не гожусь. Почему она выбрала меня? Я даже не знаю, с чего начать!» Джун садится рядом с ним на кушетку. «Я ничего не говорила, Стоун, потому что мне приказали не подталкивать тебя в ту или иную сторону. Но сомневаюсь, что можно посчитать вмешательством простое желание поделиться с тобой своим опытом. Тебе нужно сузить область поиска. Мир слишком велик. Элис не ожидает от тебя, чтобы ты понял все и предложил ей шедевр аналитики и логики. Мир все равно не поддается обобщению. Думаю, подсознательно ты сам знаешь, чего она хочет. Разговаривая с тобой, она дала тебе подсказку». Стоун вызывает из своей ОЗУ тот день, проигрывает образы строгой старухи. Ее лицо замещает лицо Джун. Визуальная подсказка прилепляется к фразе. «Что я построила? Хорошее или дурное?» Ощущение в глазах сродни перегрузке. Всю его сущность затопляет облегчение. Разумеется, могущественная и тщеславная женщина считает свою жизнь главным фактом современности, сияющей нитью, которая проходит через время, а на эту нить, как бусы, нанизаны поворотные моменты ее поступков. Насколько же проще понять жизнь отдельного человека, чем весь мир? Или так он думает в тот момент? На это он, пожалуй, способен. Написать личную историю Цитрин, проследить ответвление, последствия ее долгой карьеры, увидеть волны, расходящиеся от ее трона. Кто знает, это вполне могут быть базовые элементы. От ликования Стоун обнимает Джун и спускает крик. Она не отстраняется, и они вместе падают на кушетку. Ее губы под его податливые и теплые. Ее соски словно обжигают ему грудь сквозь блузку. Его левая нога зажата между ее бедер. Внезапно он отстраняется. Он слишком живо увидел самого себя. Тощий бродяга из городской клоаки. У него даже нечеловеческие глаза. «Нет», — говорит он, — «ты не можешь меня хотеть». «Тихо», — отвечает она. Ее пальцы гладят его по лицу, она целует его шею. Его позвоночник плавится, он снова падает на нее, слишком голодный, чтобы остановиться. После она говорит ему: «Вроде ты умный парень, а бываешь иногда распоследним идиотом. Совсем как Элис». Он даже не задумывается над смыслом ее слов. Крыша небоскреба Цитрин – это посадочная площадка для фаэтонов, суборбитального транспорта различных компаний и их топ-менеджеров. Стоун чувствует, что узнал о жизни Элис Цитрин все, что можно узнать, сидя в четырех стенах. Теперь ему нужны текстура и запах настоящих мест и людей, по которым о ней можно судить. Но прежде чем они смогут уехать, говорит Стоуну Джун, нужно поговорить с Джеральдом Скарфом. С ним они встречаются в небольшом зале вылета, сплошь белые гофрированные стены и пластиковые стулья. Скарф – глава службы безопасности Citrin Technologies, коренастый, жилистый человек, на лице которого не отражается почти ничего, производит впечатление чрезвычайной компетентности, от выбритой и татуированной макушки до тяжелых сапог. На груди он носит эмблему CT – красную спираль с указывающим вверх наконечником стрелы. Джун приветствует его как старого знакомого. «Мы получили допуск?» – спрашивает она. Скарф машет листом папиросной бумаги. «Ваш план полетов довольно обширен. Так ли уж необходимо, например, посещать Мехико-Сити с мистером Стоуном на борту?» Стоуна удивляет забота Скарфа о нем, ничтожном чужаке. Распознав взгляд Стоуна, Джун объясняет. «Джеральд – один из немногих, кто знает, что вы представляете мисс Цитрин. Естественно, он волнуется, как бы мы не попали в какие-нибудь неприятности, ведь их непредсказуемый отрицательный эффект косвенно скажется на Цитрин Технологис». «Я не ищу неприятности, мистер Скарф. Я только хочу сделать свою работу». Скарф сканирует Стоуна так же подозрительно, как устройство у дверей в святилище Элис Цитрин. Положительный результат, наконец, выражается в мягком хмыкании и заявлении. «Хм, ваш пилот ждет, валяйте!» Оказавшись выше над жадной землей, чем когда-либо раньше, положив правую руку на левое колено Джун, чувствуя себя богатым и свободным, Стоун обдумывает жизнь Элис Цитрин и чувствует, что начинает улавливать какой-то общий замысел. Элис Цитрин, 159 лет. Когда она родилась, Америка еще состояла из штатов, а не из ЗСП и ООК. Человек едва-едва начал летать в космос. Когда ей было всего 60, она возглавила фирму под названием Citrin Biotics. Это было время торговых войн, решительных и беспощадных. Оружием в них служили тарифы и пятилетние планы, конвейерные линии и принимающие решения конструкты пятого поколения. Это также было время второго конституционного конвента, который перекроил Америку, поставив ее на грань войны. За годы, когда страна поделилась на зоны свободного предпринимательства, урбанистические, высокотехнологичные автономные регионы, где единственными действующими законами были те, которые вводили корпорации, а единственной целью – прибыль и доминирование на рынке, а также области ограниченного контроля, отсталые, по большей части, сельскохозяйственные анклавы, где жестко навязывались старые ценности. Итак, Citrin Biotics отточила и довела до совершенства технологии и разработки ученых в области углеродных чипов, переносимые кровью микробиологические фабрики, заранее программируемые ремонтники, конечным продуктом которой Citrin предложила тем, кто мог себе это позволить, стало почти полное омоложение. Перетряска клеток или просто встряска. Через 6 лет Citrin Biotics возглавила Fortune 500, список 500 крупнейших американских компаний, ежегодно публикуемый журналом Fortune. К тому времени она уже называлась Citrin Technologies, а на самом верху стояла Элис Цитрин. Но это не могло продолжаться вечно. Энтропию обмануть невозможно. Информационную деградацию, которую претерпевает с возрастом ДНК, невозможно остановить полностью. Ошибки накапливаются, невзирая на усердие ремонтников. В конечном итоге тело, как ему и полагается, сдает. Элис Цитрин приближается к теоретическому пределу своей продленной жизни. Невзирая на моложавую внешность, однажды, в результате миллиона ошибочных транскрипций, откажет какой-нибудь жизненно важный орган. И теперь, среди всех людей на свете, она выбрала Стоуна, чтобы ее существование оправдал кто-то со свежим взглядом. Стоун сжимает колено Джун и наслаждается ощущением собственной значимости. Впервые в его жалкой и тусклой жизни он может что-то изменить. Его слова, его восприятие имеют вес. он намерен сделать хорошую работу, рассказать правду так, как он ее понимает. «Джун, мне нужно увидеть все». Она улыбается. «Увидишь, Стоун», — говорит она, — «увидишь». Фаэтон приземляется в Мехико-Сити, где в прошлом году население перевалило 35-миллионный порог. Из своих филиалов в Хьюстоне и Далласе Citrin Technologies финансирует программы помощи городу. Мотивы этой компании представляются Стоуну подозрительными. Почему они не вмешались еще до социального кризиса? Быть может, их беспокоят только хлынувшие через границу беженцы? Но какова бы ни была причина, Стоун не может отрицать, что сотрудники ЦТ работают во имя добра, обхаживая и утешая больных и голодных, восстанавливая линии электропередач и коммуникации, поддерживая деятельность городской администрации. Когда он поднимается в фаэтон, голова у него идет кругом, а вскоре он оказывается в Антарктиде, где его и Джун везут из куполов Citrin Technologies на перерабатывающий планктон корабль, производящий львиную долю протеина во всем мире. Вонь от криля кажется Джун ужасной, но Стоун вдыхает ее полной грудью, ликуя, что оказался на судне в этих странных ледяных широтах, где наблюдает за работой умелых мужчин и женщин. Джун счастлива, когда они, наконец, вновь взлетают и приземляются в Пекине, где специалисты Citrin Technologies по эвристике работают над созданием первого искусственного органического интеллекта. Забавляясь, Стоун слушает дебаты о том, следует ли называть ИОИ Конфуцием или Мао. Та неделя становится калейдоскопическим круговоротом впечатлений. Стоун чувствует себя губкой, вбирающей образы, в которых ему так долго было отказано. В какой-то момент он ловит себя на том, что позабыл название города, где сейчас вместе с Джун выходит из ресторана. В руке у него удостоверение личности с кредитной картой. Он только что сам заплатил за роскошный обед. С собственной ладони на него смотрит голографический портрет. Лицо изможденное, грязное, с двумя пустыми, заросшими коростой глазницами. Стоун вспоминает, как теплые пальцы Лазара сделали эту голограмму в иммиграционке. Неужели это правда был он? Тот день кажется событием чужой жизни. Он убирает карту в карман, не в силах решить, следует ли обновить голограмму или оставить как память о том, откуда пришел. И куда же это его заведет? Что с ним сделают, когда он подаст свой доклад? Когда однажды Стоун просит отвезти его на орбитальную станцию, Джун прерывает его. «Думаю, за одну поездку мы повидали достаточно, Стоун. Давай вернемся, чтобы ты смог переварить информацию». После этих слов на Стоуна внезапно накатывает глубочайшая, пробирающая до костей усталость, а маниакальная эйфория развеивается. Он молча соглашается. В спальне Стоуна темно, если не считать проникающего в окно рассеянного света спящего города. Он усилил зрение, чтобы восхищаться нагим сияющим телом Джун рядом с ним. Он уже обнаружил, что при недостатке фотонов краски становятся грязными, но вот черно-белое изображение получается очень четкое. Он чувствует себя человеком прошлого столетия, который смотрит примитивный фильм. Вот только Джун у него под руками вполне живая. Тело Джун – переплетение сверкающих линий, точно таинственные цепи капилляров в сердце Мао Конфуция. Отдавая дань последней моде, она имплантировала себе узор из подкожных микроканалов, заполненных синтетическим люциферином, биологическим веществом, заставляющим светиться светляков. А теперь она может вызывать такой эффект по своему желанию. В тепле, наполняющем после секса обоих, она заставила свое тело светиться. Джун рассеянно рассказывает о своей жизни до знакомства со Стоуном, рассматривает потолок, пока он лениво ласкает ее. «Моя мать – единственный уцелевший ребенок двух беженцев – вьетнамцев. В Америку они приехали вскоре после Азиатской войны. Делали единственное, что умели, а именно готовили рыбу. Жили в Техасе, у залива. Мама пошла в колледж на стипендию, там познакомилась с отцом, который тоже в своем роде был беженцем. Уехал с родителями из Германии после воссоединения. Наверное, моя семья своего рода микрокосм всевозможных кризисов нашего столетия». Зажав руку Стоуна коленями, Джун крепко удерживает ее. «Но сейчас, когда ты со мной, Стоун, я чувствую только покой». И пока она продолжает рассказывать о том, что видела, о людях, которых знала, о своей карьере личного секретаря Цитрин, в душу Стоуна закрадывается пристранное ощущение. По мере того, как ее слова встраиваются в его все разрастающуюся картину мира, он чувствует, что его мучительно затягивает в бездну, как это было, когда он узнал о существовании истории. Не успев еще окончательно решить, хочет он это знать или нет, Стоун слышит собственный голос. «Сколько тебе лет, Джун?» Она замолкает. Стоун видит, что она пытается разглядеть его в темноте, слепая, ведь у нее нет этих чертовски восприимчивых глаз. «Больше 60, — говорит она. «Это имеет значение?» Стоун и сам не знает, важно это или нет, но сказать об этом не может. Медленно Джун гасит тело. Стоун развлекается тем, что любовно называет своим искусством. Перекопав литературу по чипу, поселившемуся в его мозгу, он обнаружил одну неупомянутую доктором функцию. Содержание оперативной памяти может быть послано сигналом на независимый компьютер. Там собранные образы выставляют на всеобщее обозрение. Более того, оцифрованными изображениями можно манипулировать, комбинировать их друг с другом или с уже существующей в компьютере графикой создавать совершенно жизнеподобные картинки того, что в действительности никогда не происходило и не существовало. Разумеется, их можно распечатать. Дорогие слушатели, для вас читает Гарри Стилл. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Не слушайте нейросети, слушайте живого человека. Иными словами, Стоун, по сути, живая камера, а его компьютер – целая студия. Стоун уже давно работает над серией изображений Джун. Цветными распечатками завалены его комнаты, завешаны стены, устлан пол. Голова Джун на теле сфинкса. Джун как «La Belle Dame sans Merci». Название баллады Китса «Прекрасная дама без жалости» имеется в виду смерть. Лицо Джун, наложенное на полную луну, а сам камень спит в поле под ее светом наподобие Эндимиона. Портреты скорее смущают, чем успокаивают, и Стоун сознает, что поступает с Джун несправедливо, но одновременно чувствует, они воздействуют на него терапевтически, и с каждым днем он на талику приближается к пониманию своих истинных чувств к Джун. Он все еще не поговорил с Элис Цитрин, и это его изводит, когда он представит свой доклад, что он в нем изложит. Проблема «когда» решилась само собой в тот же день после полудня. Он побывал в одном из частных гимнастических залов небоскреба, а когда вернулся, то обнаружил на компьютере мигающее сообщение. Цитрин желала видеть его завтра утром. На сей раз Стоун один стоит на диске перед святая святых Элис Цитрин, пока лазеры идентифицируют его личность. Он надеется, что когда машина закончит, то поделится с ним результатом, ведь он понятия не имеет, кто он. Дверь скользит, уходит в стену, открывая манящее отверстие пещеры. Стоун заходит. Элис Цитрин неизменная, вечная. По трем сторонам от ее оборудованного измерительной аппаратурой кресла эпилептически мигают экраны. Но сейчас, однако, она не обращает на них внимания. Ее глаза устремлены на Стоуна, который приближается не без трепета. Он останавливается. Как непреодолимый замковый ров, их разделяет панель. И опять он со смесью недоверия и тревоги всматривается в ее черты. Теперь они пугающе схожи с его собственными. Неужели он стал походить на эту женщину только от того, что работает на нее? Или жизнь за пределами Джункса накладывает на всех такой отпечаток, придавая жестокость чертам? Цитрин проводит рукой по своим коленям, и Стоун замечает, что в ложбинке ее бурого одеяния свернулся зверек, и в его противоестественно огромных глазах играют отражения картинок с мониторов. «Время предварительного доклада, мистер Стоун», — говорит она. «Но пульс у вас чрезмерно частый. Расслабьтесь. Ваша жизнь не зависит от одной нашей встречи. Стоуну очень хочется расслабиться, но никто не предлагает ему сесть, и он знает, что сейчас все зависит от того, что он скажет. «Итак, как вы нашли этот наш мир, который несет на себе мой отпечаток и отпечатки подобных мне?» Самодовольное высокомерие в тоне Цитрин заставляет Стоуна забыть осторожность, и он почти выкрикивает: «Это несправедливо!» Потом медлит, затем справедливости ради уточняет: «Прекрасный, безвкусный, временами увлекательный, но в основе своей несправедливый». Цитрин как будто довольна этим вырвавшимся на волю признанием. «Очень хорошо, мистер Стоун. Вы открыли главное противоречие жизни. В куче навоза отыскиваются жемчужины, льются слезы сквозь смех, а как все это распределяется, не знает никто. Но, боюсь, я не могу взять на себя вину за несправедливость мира. Он был таким, когда я родилась, и остается таковым, что бы я ни делала. Да, возможно, я несколько увеличила пропасть между богатыми и бедными. Первые стали богаче, а вторые, по сравнению с ними, сделались еще беднее. Но, тем не менее, даже титанов, в конце концов, поджидает смерть». «Но почему вы не постарались что-либо изменить? Это ведь, наверное, было в вашей власти!» — вспыхивает Стоун. Впервые Цитрин смеется, и Стоун слышит эхо своего прежнего горького карканья. «Мистер Стоун, я делаю все, чтобы остаться в живых. Речь не о теле. Его поддерживают приборы. Нет, я говорю о постоянной опасности покушения. Разве вы не уловили истинной сущности бизнеса в этом нашем мире?» Стоун никак не возьмет в толк, что она имеет в виду, и в этом признается. «Тогда позвольте мне вас просветить. Это может изменить кое-какие ваши представления. Вы уверены, что понимаете назначение второго конституционного конвента? Оно было облечено в высокопарные слова «показать мощь американской системы ценностей», «во всеоружии встретить иностранных конкурентов» и «обеспечить победу национальной промышленности, которая проложит путь демократии во всем мире». Звучит весьма благородно, не так ли? Но истинный итог был совершенно иным. Бизнес ни в одной политической системе как таковой кровно не заинтересован. Бизнес сотрудничает с ней в той мере, в какой она способствует его собственным интересам. А главный интерес бизнеса – доминирование на рынке. Как только создание зон свободного предпринимательства освободило корпорации от всяких ограничений, они возвратились к изначальной борьбе за существование, продолжающейся по сей день. Стоун пытается все это осмыслить. В своем путешествии он не видел никакой явной борьбы. Тем не менее, повсюду он смутно ощущал подспудное напряжение. Но уж, конечно, она преувеличивает. Почему она сводит цивилизованный мир к крупномасштабной версии анархии в джунгсе? Будто прочитав его мысли, Цитрин спрашивает: «Вам когда-нибудь приходило в голову спросить себя, почему посреди цветущего города существует джунгс, отравленный, нищий, бесчеловечный?» Внезапно, повинуясь невысказанному приказу Цитрин, на всех экранах вспыхивают сцены происходящего в джунгсе. Вот они, убогие черты его юности, провонявшие мочой переулки, где между сном и смертью лежат закутанные в лохмотья тела, хаос вокруг здания иммиграционной службы, забор из колючей проволоки поперек реки. «Джунгс», — продолжает Цитрин, — «спорная территория. И остается таковой вот уже 80 лет. Корпорации не могут договориться, кто будет ее развивать. Любые шаги по улучшению ситуации, предпринятые одной корпорацией, немедленно уничтожаются тактической командой другой. Это своего рода тупик, и такое безвыходное положение существует во всех странах». У Стоуна голова идет кругом. Он пришел, ожидая, вот, наконец, его будут расспрашивать, и ему придется отрыгнуть все, что он, как ему казалось, переварил. А вместо этого ему прочитали лекцию, его взбудоражили, точно Цитрин проверяла, подходящий ли он партнер для дискуссий. Он выдержал экзамен или же провалился? И Цитрин словно ответила на вопрос. «На сегодня достаточно, мистер Стоун. Возвращайтесь назад и подумайте еще немного. Поговорим позже». В течение 3 недель Стоун каждый день видится с Цитрин. Вместе они анализируют множество проблем. Постепенно Стоун становится увереннее, более твердым голосом излагает свое мнение. Оно не всегда укладывается в картину Цитрин, и тем не менее Стоун ощущает неожиданное духовное родство, некую близость с этой старухой. Иногда кажется, что она его натаскивает, что они мастер и ученик, и наставница гордится успехами подмастерья. В другое время она держится надменно и отстраненно. Эти недели принесли с собой другие перемены. Хотя Стоун не спал с Джун с той поворотной ночи, он больше не воспринимает ее как манящий образ и перестает изображать ее такой. Они друзья, и Стоун часто ходит к ней в гости, наслаждаясь ее обществом. Он навеки благодарен ей за ту роль, какую она сыграла в его спасении из Джунгса. Во время бесед с Цитрин ее зверек – неизбежный зритель. Его загадочное присутствие тревожит Стоуна. Он не нашел в Цитрин ни тени сентиментальности и может только гадать, откуда столь трепетное внимание к подобному созданию. И однажды Стоун спрашивает, чем ей дорог этот зверек. Губы Элис подергиваются, это ее улыбка. «В моем видении мира, мистер Стоун, критерием служит Египет. Быть может, вы не узнали породу?» Стоун признается в своем невежестве. «Это Египтопитекус зеуксис, мистер Стоун. Его вид некогда процветал, но исчез несколько тысячелетий назад. Это клон, единственное существо, воссозданное из окаменевших клеток. Он наш с вами предок, мистер Стоун. До гоминидов он был представителем человечества на Земле. Когда я его глажу, то размышляю, насколько же мало мы продвинулись вперед». Повернувшись на каблуках, Стоун быстрым шагом выходит, испытывая необъяснимое отвращение и к древности твари, и к тому, что зверь открыл ему в хозяйке. Это был последний раз, когда он увидел Элис Цитрин. Ночь. Стоун лежит один в кровати, проигрывая стоп-кадры на экране своего терминала, снимки истории до ЗСП, истории, которая от него ускользнула. Внезапно раздается громкий хлопок, словно по тысячам гигантских электрических реле проскочил разряд. И в ту же секунду одновременно происходят две вещи. Стоун испытывает мгновенное головокружение. Перед глазами чернота. Помимо двух этих потрясений, огромной силы взрыв у него над головой сотрясает весь небоскреб Цитрин. Стоун рывком поднимается на ноги. На нем только трусы. Он босс, как в джунгсе. И не может поверить, что снова слеп. Но это так. Он погружен в темный мир звука, запаха и осязания. И не более того. Повсюду воет сигнализация. Стоун выбегает в гостиную с ее бесполезным теперь видом на город. Подходит к двери в коридор, но та не открывается. Он тянет руку к панели ручного управления, но мешкает. Что он может делать? Он же ослеп. Только шаркать, испотыкаться, путаться под ногами. Лучше остаться здесь и подождать. Вдруг кто-нибудь или что-нибудь произойдет. Тут камень вспоминает Джун, почти ощущает ее запах. Разумеется, она вот-вот придет и все объяснит. Верное решение. Нужно дождаться Джун. 3 минуты, Стоун нервно меряет шагами комнату. Он не может поверить в свою слепоту. И тем не менее он почему-то знал, что однажды это случится. Сирены замолкли, позволив Стоуну почти подсознательно услышать шаги в коридоре. Звук приближается к его двери. Джун? Нет, вряд ли. Его ощущение жизни настаивает, что ночной гость ему не знаком. Включаются инстинкты, приобретенные в джунглях Бронкса. Он перестает гадать о происходящем, превращаясь в скорость и страх. Шторы в комнате подвязаны тонкими бархатными шнурами. Стоун поспешно срывает один, занимает позицию сбоку от входной двери. Когда дверь вышибает, ударная волна едва не сбивает Стоуна с ног. И хотя он чувствует во рту кровь, он восстанавливает равновесие как раз в тот момент, когда незнакомец врывается мимо него в комнату. В мгновение ока Стоун оказывается на его дюжей спине, берет в замок ногами и накидывает на горло шнур. Мужчина мечется по комнате, сбивая мебель и вазы. Наконец он падает, тяжело приземляясь на Стоуна. Стоун не ослабляет хватки, пока не убеждается, что противник перестал дышать. Его враг мертв. Стоун жив. Он с трудом выползает из-под обмякшей туши, ему больно, его трясет. С трудом вставая на ноги, он слышит топот бегущих к его комнатам ног, слышит голоса. Первым, окликая Стоуна по имени, врывается Джеральд Скарф. Заметив его, Скарф кричит: «Носилки сюда!» Какие-то люди взваливают Стоуна на носилки, собираются унести. Скарф идет рядом и ведет сюрреалистический разговор. «Они узнали, кто вы, мистер Стоун. Это единственный ублюдок, кому удалось мимо нас проскочить. Остальных мы задержали в развалинах на верхних этажах. По нам ударили направленным электромагнитным излучением, которое вывело из строя всю электронику, включая ваше зрение. Когда его выжгло, вы, возможно, потеряли несколько клеток мозга, однако непоправимого вреда нет. После излучения они выпустили боеголовку по этажу мисс Цитрин. Скорее всего, ее смерть была мгновенной». Стоуну кажется, что его разнесло на куски, и физически, и психологически. Зачем Скарф ему все это рассказывает? И что с Джун? Стоун произносит ее имя. «Она мертва, мистер Стоун. Когда нападающие начали ее обрабатывать, она покончила жизнь самоубийством с помощью имплантированной капсулы с ядом. Все ландыши вянут, когда приближается зима». Бригада с носилками достигла медицинского отсека. Стоуна переносят на кровать, руки в перчатках, начинают обрабатывать его раны. «Мистер Стоун», — продолжает Скарф, — «я настаиваю на том, чтобы вы прослушали эту запись. Дело срочное и займет у вас не более минуты». Стоун уже начинает ненавидеть этот неуемный голос, но он не может заткнуть уши или впасть в благословенное забытье, а потому вынужден слушать поставленную Скарфом запись. Говорит Элис Цитрин. «Кровь от моей крови», — начинает она. «Ты единственный, кому я когда-либо могла бы доверять». Стоуна охватывает отвращение, когда все встает на свои места, и он догадывается, кем и чем является. «Ты слышишь это после моей смерти, а это означает, что все построенное мной теперь твое. Всем нужным людям заплачено, чтобы они об этом позаботились. Твое дело сохранить их лояльность. Надеюсь, наши беседы тебе помогли. Если нет, удачи тебе понадобится даже больше, чем я могу пожелать. Пожалуйста, прости, что я бросила тебя в Джунксе. Но дело в том, что хорошее образование исключительно важно, и я полагаю, ты получил наилучшее. Я всегда за тобой наблюдала». Скарф останавливает запись. «Какие будут распоряжения, мистер Стоун?» С мучительной медлительностью Стоун размышляет, а невидимые люди ухаживают за его телом. «Просто приберитесь в доме, Скарф. Просто разберитесь с этим чертовым беспорядком». Но, произнося эти слова, Стоун знает, эта работа не для Скарфа. Это его работа. Пол Ди Филиппо. Жизнь Стоуна. Рассказ читал Гарри Стил. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Поддержите развитие аудиопроекта на Boosty. Вступайте в мой телеграм-канал. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.